Глава 5. Лекарственные средства. Психотерапевтические средства лечения депрессии – вещь, безусловно, наиважнейшая. Причем они хороши не только для лечения, но и для профилактики депрессии. Не допустить возникновения заболевания куда лучше, чем потом с ним отчаянно бороться. Но уж если случилось, если проглядели, если подловила нас депрессия, опускать руки и вовсе нельзя. Депрессия – враг серьезный, но извести его можно. И для этих целей, кроме психотерапевтических средств, требуются зачастую и средства лекарственные, то есть антидепрессанты. Ничего страшного в антидепрессантах нет, и это хорошо понимаешь, если тебе известно, что они из себя представляют. Вот об этом мы сейчас и будем говорить. Зачем нужны лекарства? Хороший вопрос, зачем нужны лекарства? Они нужны, чтобы лечиться, а конкретно антидепрессанты нужны для того, чтобы лечить депрессию. А как они могут ее вылечить? Вопрос вполне законный. До сих пор мы с вами говорили о том, что такое депрессия, по каким психическим механизмам она развивается и что нужно сделать, чтобы предотвратить ее развитие. Однако следует понимать, что всякий психический механизм не живет в нашей голове просто так. У него есть материальный субстрат, а именно состояние нашей мозговой ткани. В целом мозг напоминает собой, с одной стороны, маленькую электростанцию, а с другой – сложно организованную информационную сеть, нечто среднее между телефонной компанией и интернетом. Собственно, мозговая ткань – это скопление связанных друг с другом нервных клеток, а все наши психические процессы, то есть то, что мы ощущаем, думаем, чувствуем – это биологическое электричество, бегающее от одной нервной клетки к другой по определенным траекториям. Это биологическое электричество имеет химическую природу. Здесь велика роль разнообразных ионов и, самое главное, химических веществ, называемых нейротрансмиттерами, буквально передающие нервный импульс, или нейромедиаторами. Имена этих нейромедиаторов – серотонин, его еще называют гормоном радости, норадреналин и дофамин. В целом, норадреналину приписываются функции поддержания нас в бодрствующем состоянии, то есть чтобы мы не клевали носом целый день напролет. Без него не обходится и наша сообразительность, которая может пропасть при его недостатке. Серотонин обеспечивает наше настроение, половую активность, аппетит, сон, чувствительность к боли и многое другое. Дофамину исследователи вменяют роль регулятора мышечных движений. Считается, что он принимает участие в формировании наших поведенческих реакций, отвечает за депрессивную ангедонию, то есть утрату способности испытывать удовольствие. Иными словами, какой бы симптом депрессии мы ни взяли, можно с большой точностью сказать, с каким именно нейромедиатором у нас возникли проблемы. То ли это нарушение сна и дневная сонливость, то ли наша вялость и несообразительность, то ли само сниженное настроение и чувство тревоги – все это имеет свой материальный субстрат, а именно – проблему недостатка какого-то из перечисленных нейромедиаторов. Они не передают нужные импульсы в нужном месте и в нужном объеме, а потому наш мозг просто не справляется с возложенными на него обязанностями, и вот уже депрессия. Дальше начинается совсем сложное объяснение, которое именно по причине этой сложности я и вынужден опустить. Смысл же его сводится к следующему. В результате острого или хронического стресса все системы нашего мозга перенапрягаются и достаточно быстро развивается недостаток нейромедиаторов, ресурсы истощаются и нервные импульсы, которые прежде бегали от одной нервной клетки к другой как часы, теперь встают, тормозятся, а то и вовсе отказываются возникать. По сути дела, во время стресса мы осуществляем своеобразный перерасход веществ, переносящих в мозгу биологическое электричество. Кроме прочего, на этом фоне изменяется и состояние самих нервных клеток. Они становятся менее чувствительны к нейромедиаторам, и теперь мы имеем не только психологическую, не только физиологическую проблему преобладания нервных процессов торможения над процессами возбуждения, но и биологическую. Вот почему в ряде случаев эффективность лечения депрессии может быть обеспечена только комплексным подходом, когда мы используем и психотерапевтические техники, и лекарственные препараты, то есть антидепрессанты. Они принимают антидепрессанты. У нас почему-то думают, что принимать психотропные средства, в частности антидепрессанты, это признак слабости. Подобное, с позволения сказать, умозаключение свидетельствует о крайней неосведомленности граждан в этом вопросе. Наш мозг – это орган, даже можно сказать, система органов, и он тоже ломается, выходит из строя и в этом смысле ничем не отличается от нашего же скелета. Если же следовать представленной выше логике, то человек, сломавший ногу, не должен позволять врачу накладывать себе гипс, не должен малодушничать. Пусть ходит со сломанной ногой и без гипса, это, наверное, даже закаляет. Странно, что когда мы говорим о переломе или, например, об инфаркте, то сомнения в приеме лекарственных средств и лечебных процедур у нас не возникает. Когда же речь идет о депрессии или каком другом психическом расстройстве, мы считаем для себя возможным так обойтись. Визит к врачу-психотерапевту многими почему-то продолжает восприниматься как нечто зазорное, мы словно бы боимся потерять уважение, боимся осуждения. К сожалению, это свидетельствует о нашей чрезвычайно низкой психологической культуре. Ведь подлинная внутренняя культура человека не в том, что он научится скрывать от специалистов свои проблемы, а в том, что в случае необходимости он своевременно обратится за помощью, поскольку без нее он будет страдать сам и заставит страдать окружающих. Как она должна выглядеть, эта психологическая культура в идеале? Вчитайтесь фразу, принадлежащую одному из самых известных американских журналистов Майку Уоллесу: «Я буду принимать антидепрессант всю оставшуюся жизнь». И сделаю это очень охотно. Я не хочу потерять уважение других людей. В России же покамест эта фраза звучит с точностью да наоборот. Я не буду принимать антидепрессанты, потому что я не хочу потерять уважение других людей. И это отчаянная глупость. Когда уважением в нашем обществе будет пользоваться не тот, кто скрывает свои психологические проблемы, не тот, кто остается пассивным и бездеятельным в отношении этих проблем, но тот, кто готов решать свои проблемы и бороться с ними всеми имеющимися в распоряжении современной науки средствами, наше общество наконец-то станет по-настоящему цивилизованным. И еще один факт. Когда в 1996 году генерал Колин Пауэлл должен был баллотироваться на пост президента США, в прессе появились слухи, что его жена Алма ранее страдала депрессией. Похожий инцидент в 1972 году стоил сенатору Томасу Иглану поста вице-президента США. Как же поступил Колин Пауэлл? Он собрал пресс-конференцию, объявил о своем решении не баллотироваться на пост президента и откровенно признался американской общественности в том, что его жена действительно перенесла в прошлом депрессивный эпизод. Но, кроме прочего, он рассказал о том, как ей помогло лечение антидепрессантами, и призвал всех людей с этой проблемой обращаться за помощью к врачу. Общество прореагировало на это заявление не только с пониманием, но с восхищением и уважением. И вопреки самым пессимистичным прогнозам имиджмейкеров, популярность Пауэлла только возросла. Что такое антидепрессанты? Лечение депрессии, как нетрудно догадаться, всегда было делом непростым. И поначалу в распоряжении человечества были лишь биоактивные травы, например, зверобой, который, в частности, помогает бороться и с депрессией. Но этого, конечно, недостаточно. Однако все попытки найти какое-то средство, которое непосредственно лечило бы депрессию, длительное время оказывались безуспешными. Поразительно, но многие средства борьбы с депрессией поначалу обнаруживались учеными совершенно случайно. Так было и с эффектами электрошока, первого антидепрессанта, и с основными химическими веществами, позволяющими бороться с депрессией. Антидепрессивный эффект этих веществ был открыт в 50-х годах 20 века. Импрониазид сначала использовался в комплексном лечении туберкулеза, но врачи стали замечать, что это лекарство делает их больных более счастливыми. Последующие исследования подтвердили догадку, импрониазид оказался хорошим антидепрессантом. Механизм его прост и понятен. Это вещество, равно как и другие его родственники из этой группы, предотвращает работу фермента моноаминоксидазы МАО, который расщепляет и губит наши нейромедиаторы. Если у нас и так мало нейромедиаторов, а их еще и расщепляют почем зря, это, конечно, непорядок. И потому в ряде случаев именно такие препараты оказываются в высшей степени эффективными. Соответственно, эта группа антидепрессантов и получила название ингибиторов моноаминоксидазы. Примерно в это же время, в 50-е, врачи-исследователи безуспешно пытались лечить больных шизофренией с помощью имипрамина. Эффект был в этой части нулевым, а вот настроение у этих пациентов ощутимо повышалось. Проведенные дополнительные исследования подтвердили эффективность этого средства как антидепрессанта. За свое химическое строение, вещество имеет три кольца в своей молекулярной структуре, этот препарат и его родственники получили название трициклических антидепрессантов. Когда же ученые обнаружили эффективность двух указанных групп препаратов, они поняли химический механизм развития депрессии, а именно роль в этом деле нейромедиаторов. Дальше исследования в области создания антидепрессантов уже не шли наугад, напротив, теперь эти работы были осмысленными и целенаправленными. Так стали появляться антидепрессанты нового поколения, которые способны избирательно воздействовать на химию мозга, на тот или иной его фермент и нейромедиатор, а потому характеризуются необычайно низким уровнем побочных эффектов. Надо признать, что более мощных антидепрессантов с момента открытия импрониазида и имипрамина найдено не было. Однако не эти антидепрессанты, а более слабый флуоксетин, американское название Прозак, был назван величайшим открытием 20 века. Почему так? Да очень просто. Флуоксетин, как и большинство других новых антидепрессантов, практически не имеет побочных эффектов и может пользоваться людьми, что называется, без отрыва от производства. И если более мощные первые антидепрессанты требовали, условно выражаясь, выписки больничного листа, то теперь человек может даже пожизненно принимать препарат из числа новых антидепрессантов и при этом вести полноценную жизнь. Иными словами, если сейчас чем и занимаются ученые в этой области, так это изобретением таких лекарственных средств, которые были бы максимально безопасны и максимально удобны в использовании. Весь Запад ориентирован на достижение высокого качества жизни, а потому фармацевтические компании выпускают на рынок такие антидепрессанты, прием которых не вызывает у человека никаких неприятных ощущений. Вещества, используемые в лечении депрессии. Выбор терапии. Ни одно лекарство, к сожалению, не является панацеей, а тем более, если оно предназначено для лечения какого-то психического недуга. Вот почему антидепрессантов много, они разные и по механизму действия, и по производимым эффектам. Так или иначе, но назначаемые врачами лекарства эффективны, вопрос только в том, чтобы выбор препарата был верным, а проводимое лечение осуществлялось по правилам. Вот и вся хитрость. Теперь несколько слов о том, почему доктор назначает вам тот или иной антидепрессант. Первое, от чего зависит выбор антидепрессанта, так это от тяжести депрессии. Чем сильнее депрессия, тем более сильный необходимо подобрать антидепрессант. Соответственно, если депрессия очень тяжелая, то лечение будет проводиться с помощью больших доз ингибиторов МАО или трициклических антидепрессантов, а может быть даже и электрошоком. Если же проявления депрессии небольшие, то в этом случае иногда достаточно и растительных антидепрессантов, содержащих гиперицин. Это препараты зверобоя. Остальные же антидепрессанты располагаются в средней части этой условной линии от здоровья к тяжелой болезни. Относительно антидепрессантов этой средней группы следует сказать, что большинство из них относятся к новому поколению антидепрессантов, а главное их отличие друг от друга – в том, на какие именно нейромедиаторы они влияют. Часть этих антидепрессантов влияет только на положение дел с серотонином, флуоксетин, циталопрам, пароксетин и другие, а часть обеспечивает поддержкой сразу же несколько нейромедиаторов, например, серотонин и норадреналин. Соответственно, подбор антидепрессанта осуществляется врачом с учетом всех симптомов заболевания, где-то достаточно повлиять только на состояние дел серотонином, а где-то необходимо воздействовать и на другой нейромедиатор. Такова вторая особенность назначения антидепрессантов. Назначение антидепрессантов в зависимости от тяжести депрессии. Третье, что имеют в виду врачи, когда назначают антидепрессант, это его стимулирующий или седативный эффект. Дело в том, что одни антидепрессанты, например, амитриптилин, кроме, собственно, антидепрессивного эффекта, снижают интенсивность внутреннего напряжения и тревоги. А другие, напротив, борются с апатией, вялостью и пассивностью, например, XL. Однако многие новые антидепрессанты имеют так называемый сбалансированный эффект, то есть добиваются снижения тревоги и повышают активность человека. Большинство антидепрессантов, за исключением растительных, продаются в аптеках только по рецептам. И это не чья-то прихоть, это вполне оправданное и абсолютно верное решение. Правильное назначение антидепрессанта может осуществить только врач в процессе непосредственной беседы с пациентом, которому он этот антидепрессант выписывает. Здесь масса нюансов и тонкостей, которые должен учесть доктор. А пользоваться антидепрессантом по формуле «я знаю, что это моей бабушке помогало» ошибочно, хотя, к сожалению, встречается достаточно часто. Четвертое, что иногда вводит не специалистов в заблуждение, это название антидепрессанта. Дело в том, что один и тот же антидепрессант может выпускаться разными фармацевтическими фирмами и потому иметь разное название. Возьмем для примера флуоксетин, который является самым популярным антидепрессантом в Америке и Европе. На его долю приходится почти 40% продаж антидепрессантов в мире. На российском рынке флуоксетин представлен почти двумя десятками фармацевтических компаний, причем и российскими, и зарубежными. Следовательно, одно и то же вещество продается в аптеках с почти 20 разными названиями. Как же разобраться в том, что именно покупать? Ведь доктор чаще всего выписывает просто флуоксетин, не указывая фирменного названия. Здесь остается ориентироваться на соотношение цена-качество. Российские и индийские препараты, например, часто дешевле западных аналогов, но отличаются, к сожалению, большим количеством побочных эффектов и не всегда столь же эффективны. Напротив, западные компании представляют на российский рынок, как правило, более дорогие, но и более качественные лекарственные средства. Не грусти, есть средства. Лечение депрессии по-хорошему дело специалиста-врача-психотерапевта. Впрочем, есть в списке лекарств, дающие хороший терапевтический эффект при легких и умеренных депрессиях, и такие, которые продаются в аптеках без рецептов. Это растительные антидепрессанты, произведенные на основе зверобоя, лечебные свойства которого были известны человечеству еще с давних пор. Современные исследования доказали эффективность одного из компонентов зверобоя – гиперицина в лечении депрессии. Наилучшая концентрация этого вещества достигнута в препарате с говорящим названием негрустин производства немецкой фирмы Гексал. В одной таблетке негрустина сосредоточено такое же количество искомого гиперицина, как в 6-8 кружках крепко заваренного зверобоя. Количество других активных веществ в нем, напротив, снижено. Это позволяет негрустину быть эффективным антидепрессантом без побочных эффектов. Он не вызывает ни сонливости, ни привыкания. Единственное, не загорайте во время лечения этим препаратом, дабы избежать кожных реакций. Негрустин не только побеждает депрессию, но и снижает тревогу, улучшает работу вегетативной нервной системы, эффективно справляется с синдромом хронической усталости и улучшает сон. Он позволяет женщинам снизить тяжесть предменструального синдрома и климактерических расстройств. Стандартизированная схема лечения негрустином такая. Первые две недели его следует принимать по одной капсуле 2 раза в день, а далее по одной капсуле в течение 1,5–2 месяцев. Если через месяц терапии вы так не почувствовали ощутимого эффекта, а ни один препарат не является панацеей, то, конечно, без дополнительной консультации психотерапевта вам не обойтись. Правила приема. Теперь мы должны сказать об общих правилах, которые касаются практически всех антидепрессантов. Во-первых, принимать антидепрессант нужно именно в той дозировке, в которой его назначил врач. Во-вторых, препарат должен приниматься без пропуска и на тот срок, на который его назначил врач. В-третьих, не следует бояться зависимости, от антидепрессантов зависимости не бывает. Почему я все это оговариваю, хотя кажется, что оно и так понятно? Видимо, потому что это важно. Важно потому, что от правильного приема препарата зависит и эффективность терапии. Если же мы хорошо пролечим депрессию, то вероятность того, что она появится снова, значительно снижается. Если же мы пролечим ее плохо или вовсе переждем, то вероятность следующего депрессивного эпизода очень велика. Когда врач назначает антидепрессант, то ему все понятно, а вот человеку, который получает на руки рецепт, напротив, почти ничего не понятно, соответственно, он, скорее всего, и не будет получать необходимое ему лечение. И потому я считаю своим долгом кое-что пояснить. Во-первых, если вам назначили антидепрессант, то принимать его нужно. Просто так антидепрессанты в нашей стране никто не назначает. Скорее можно думать, что у нас просмотрят депрессию или будут лечить ее максимально щадящим образом, но просто так не назначат точно. Во-вторых, не рассчитывайте, что антидепрессант начнет действовать сразу. Терапевтический эффект от антидепрессантов начинает чувствоваться только со второй недели приема. Мы должны не только увеличить количество серотонина и других нейромедиаторов в мозгу, но также изменить и чувствительность к ним нервных клеток, а это требует времени. В-третьих, антидепрессант всегда принимается курсами, и этот курс не бывает меньше 2 месяцев, а если следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, то прием антидепрессанта должен продолжаться не менее чем в течение 6 месяцев после достижения положительного эффекта. Привыкание к антидепрессантам не развивается, даже если мы принимаем препарат пожизненно. Но если мы отменим антидепрессант раньше времени, то возможно снижение настроения. Мозг должен успеть адаптироваться к новому для себя здоровому состоянию, а потому и необходимы длительные курсы приема этих препаратов. В-четвертых, не бойтесь побочных эффектов. Побочные эффекты у современных антидепрессантов встречаются крайне редко. Тошнота, слабость, потливость, беспокойство – и проходят в течение первых 2 недель терапии. При необходимости всегда можно обратиться к врачу и согласовать с ним возможные варианты решения этой проблемы. В-пятых, если вы не чувствуете эффекта от лечения антидепрессантом в течение более чем 3 недель, обратитесь к врачу. Причины неэффективности антидепрессивной терапии могут быть самыми разными. Возможно, была назначена недостаточная доза препарата, возможно, и вовсе необходимо подобрать другой антидепрессант. Иногда приходится назначать даже несколько антидепрессантов одновременно. Короче говоря, здесь могут возникнуть трудности, но вполне преодолимые при условии, разумеется, что пациент не будет скрывать их от своего врача.